Господь умерщвляет и оживляет, низводит в преисподнюю и возводит. Господь делает нищим и обогащает, унижает и возвышает. Из праха подъемлет он бедного, из брени возвышает нищего, насаждаясь вельможами, и престол славы дает им наследие. Ибо у Господа основание земли, и Он утвердил на них вселенную. Стопы святых своих Он блюдет, а беззаконные во тьме исчезают, ибо не силой крепок человек. Господь сотрет припирающихся с ним, с небес возгремит на них, Господь будет судить концы земли и даст крепость царю своему и вознесет рог помазанника своего. Братья и сестры, или сестры больше, да? Здесь мы прочитали отрывок, который большинство из нас, наверное, знает издавна уже. Когда я готовил дома эту тему, жена так посмотрела, говорит, хорошая у тебя в этот раз тема. Это, говорит, Анна, которая нравится мне больше Руфи, больше Есфири, больше других женщин Библии. Но мне это даже было как-то приятно слышать. Мне тоже Анна, как образ, как человек, как женщина, сестра, Господи, можно сказать, наверное, так, да, тоже очень всегда была дорого и близко сердцу. Сегодня вместе с вами хотелось так порассуждать немножко, посмотреть, что же это за человек, что же это за жена, женщина, вот пророчица Анна, мать Самуила. Когда мы говорим, что хотим охарактеризовать какой-то образ, наверное, нам прежде всего предстоит такая задача определить какие-то характерные его черты. Нам, в отличие от этого, надо дать духовную характеристику человеку, то есть определить ее внутренний духовный мир, сильные, может быть, слабые стороны этой жизни. Я подметил две такие, как мне кажется, главные черты в характере Анны, которые характеризуют ее духовную жизнь. Это именно глубокая жизнь веры и осознанное материнство. Об этих двух вопросах я буду большей частью говорить, может быть, немножко перемещая их, иногда говорить об одном, потом о другом. Вот, но попытаюсь так вместе с вами определить вот такой образ, который передо мной вырисовывался, и в последние дни, может быть, когда я работал над этой темой, стал более ясным, дорогим еще. Это образ Анны. Мы встречаемся с ней вот в этом отрывке, который я сейчас вместе с вами прочитал, как с женой Левита, одной из двух жен, которые у него были. Иметь две жены, это обычно означало быть человеком состоятельным. Не каждый мог позволить себе вот такое. Мы встречаемся с Анной, которая глубоко переживает свое горе. Она бездетна. И в отличие от сегодняшнего времени, когда бездетность тоже как-то переживается, но в то время это переживалось особенно остро, а в Израиле, может быть, еще и вдвойне, потому что израильтянки считали, они ожидали, что придет Мессия, и какая-то из женщин удостоится вот этого славного призвания быть матерью Мессии. Анна была бездетна, я повторяю, и очень глубоко переживала свое горе. Это горе усиливалось тем, что соперница ее, вторая жена Фенана, она не просто, можно сказать так, как бы издевалась, унижала ее. Она написана здесь так, очень конкретно, побуждала ее к ропоту. То есть ее удары были направлены, можно сказать, в самую суть проблемы. Они были очень такими болезненными, очень горькими. Мы видим, что Анна в этих обстоятельствах была все же очень любима мужем. Муж давал ей предпочтение. И я думаю, я вернусь к этому еще вопросу в конце своей темы. Но при этом видим Анну, жену, которая не удовлетворялась тем, что муж отдавал ей это предпочтение. для нее все же было что-то еще гораздо более важное, дорогое. Иначе, я так полагаю, она бы успокоилась, да? Вот. Но Анна не успокаивалась. Глубокое личное горе сделало Анну человеком не ожесточенным, но, напротив, человеком восприимчивым к обстоятельствам других. Я буду об этом говорить еще позже, более подробно, но понимаю так, что Анна не только свою боль пережила, она смогла понять и осознать трагедию своего народа. И своей жизнью она, можно сказать, очень такое серьезное место занимает вот в служении своему народу, как в своей личной жизни, так и через служение сына ее, Самуила. Более подробно рассматривая этот образ, я хотел выделить две такие части этого текста. Это стих 10, где говорится так: «И была она в скорби души, и молилась Господу, и горько плакала». И стих 19, нет, стих 18. «Она же сказала: да найдет раба твоя милость в очах твоих, и пошла она в путь свой, и ела, и лицо ее не было уже печально, как прежде». Значит, это два стиха, которые относятся и характеризуют Анну как молящуюся женщину. «Молилась Господу и горько плакала». Так говорит первый стих. Сестры, я хотел особенно подчеркнуть эту мысль. Анна научилась истинной молитве. Мы все умеем молиться, каждый, думаю так, в свою меру, по мере духовного роста. Самая простая молитва по-человечески, она так выглядит: ну, у меня есть нужда, я ее осознаю, я о ней сказал. Я думаю, что молитва Анны была на гораздо более высоком уровне. И к этой молитве, и к такой молитвенной жизни Анна пришла в результате определенного духовного роста, длительного процесса в ее жизни. Ее молитва, давайте мы так вот попробуем, согласитесь вы со мной или нет, вот, но в своей молитве она высказывала не обиду души своей и боль, хотя боль у нее была, но в смирении и благоговении, в таком благодарном благоговении, стоя пред Господом, она смогла понять Божью волю и Божье дело. Я еще раз повторю эту мысль. Это была молитва, когда человек высказывает перед Богом не свою боль или обиду, жалея себя, любя себя. Но это была молитва, когда человек стоит перед Богом в благодарном благоговении, понимая дело Божие и понимая волю Божию, и понимая, что Бог включает его в это свое дело. Я думаю, что в дальнейшем развитии темы я постараюсь все же немножко еще это обосновать. И поэтому вот в такой молитве Анна не просто изливает душу свою перед Богом, она это делает, так написано, она изливала душу свою перед Богом, но при этом она отдает себя Богу. Это молитва посвящения. И я так понимаю, что это именно есть истинная молитва, это есть истинное служение, и это есть истинное поклонение. Я, сестры, не пойду дальше, мне хотелось так вот задать вопрос. Мы поняли мысли, которые я хотел сказать, или я недостаточно ясно сказал? Вот именно состояние молящегося перед Господом. Молятся Богу многие люди, и часто приходится слышать: «Меня Бог слышит». А почему Он тебя слышит? Даже неверующие люди так говорят. «Да вот у меня такая беда была, такое горе было, и мне выхода не было. Я молился Богу и остался жив». Так часто говорят. Молитва Анны была не в таком эгоизме произнесена. И, думаю, дальнейшее, вот для того, чтобы не перескакивать, оно покажет это. Другая сторона. Анна выплакала свою боль перед Богом. Перед людьми смогла остаться в будущем спокойно. Это очень такой существенный, я считаю, элемент духовной жизни. Мы сами и, наверное, знаем это хорошо за собой, способны в своих трудностях много говорить с людьми, много говорить людям. Тогда как истинная духовность, человек, возросший в Господе, в истинном вот таком общении, о котором я сказал, он беседует с Богом. И эта молитва не есть, не есть монолог, эта молитва становится диалогом. Когда человек, молящийся, говорит Богу, и Бог, слышащий, тоже говорит человеку. И вот в таком общении, в такой молитве, человек получает истинное утешение. И Анна, она, говоря Богу о своей боли, о своих страданиях, удовлетворилась этим. Потому что последующий стих говорит о том, что она пошла, не было боли печали, она могла принимать пищу, и в полном таком успокоении пошла дальше. Я думаю, на основании этого, сестры, вправе можно заключить, что она уже в духе получила ответ от Господа. Произнеся эту молитву о сыне, давая обет Богу, она уже знала и Божию волю, и Божий путь, и Божий ответ. Поэтому так спокойно могла пойти дальше. Это, сестры, для меня свидетельство истинного духовного роста. В наших молитвах, я немножко вернусь назад, мы часто просим для себя. Мы переживаем свои обстоятельства, свою скорбь, свою боль, и мы просим Бога, чтобы Он поучаствовал в нашем переживании. Именно я подчеркиваю, мы просим, чтобы Господь как бы поучаствовал в нашем переживании, чтобы Он каким-то образом сделал нашу боль менее острой, чтобы наше переживание так сильно рвало нашу душу и сердце. Мы хотим отдыха, мы часто хотим успокоенности, легкости. Тогда как вот истинная молитва, истинная духовность, она проявляется другой, в другом. Когда человек научен понимать путь Божий, тогда он понимает и видит важность этого пути. Он видит высоту, на которую Господь хочет поднять его. И для него становится просто радостью и привилегией быть вовлеченным в Божие дело. Вот так мне видится вот эта молитва Анны. Немножко подытоживая, я скажу. Тогда уже не больно и не обидно за трудности пройденного пути, но есть благодарность Богу и радость сердца за милость к нам. Вот смотрите, я не знаю, не написано, сколько лет Анна ходила в селом, сколько времени Финана вот так докучала ей, сколько лет, может быть, она не могла понять, почему вот я обделенный, почему Елкана любит меня, у меня нет детей. Но пришло время, когда для нее стало понятно вот именно это положение свое, ее, когда она в молитве перед Богом открыла свою душу и свое сердце и могла успокоиться. Значит, Господь к чему-то ее вел. И этот путь, он стал для нее понятен. Сестры, Господь не открывает себя людям для того, чтобы вызвать у них, в них какое-то мимолетное чувство восторга. Вот такая легковесная вера, она может проявляться вот в таких свидетельствах. Вот знаете, Господь там услышал меня. Приводится какой-то пример из жизни. Он может быть и правдивым, но действительно ли Бог и Божий путь стоит за этим примером? Бог открывает себя для того, чтобы человек, увидев величие Бога, его дело, мог с готовностью сказать: «Я хочу быть участником этого дела, я хочу быть твоим, и ради этого дела я готов стать и жертвой». Скажите, сестры, можно это Анне сказать? Я думаю, что можно вполне. И именно вот в таком состоянии человеческая душа может успокоиться вот в таком совершенном мире. Сестры, я частью, может быть, высказал эту мысль уже несколько раз сегодня. Вот Анна, она стала таким человеком. И то, что таким человеком стала женщина, для меня еще более как-то удивительно и вызывает такой какой-то благоговейный, можно сказать, трепет. Анна была не просто женой, женщиной. Она была человеком пред Богом, которая жила истинной, такой духовной жизнью. И эта ее духовность, она вот проявляется в ее молитве. Я постарался проанализировать, напоминаю, два стиха. Она молилась Господу и горько плакала. И, встав с молитвы, она ушла совершенно успокоенно. Братья или сестры, для того, чтобы больше расширить этот вопрос, для того, чтобы увидеть вот эту духовную красоту и водительство Божие, я думаю, полезно остановиться на обстоятельствах того времени. Что это было за время? Время было очень такое сложное. Почему я так говорю? Давайте вспомним историю. Израиль вошел в Ханаан под предводительством Иисуса Навина. Они имели определенные поручения. Иисус Навин разделил им землю на участки. И книга Судей начинается с того, что они не отделились от иноземных этих племен и народов. Началось смешение. И Бог наказывал народ свой за это отступление. Чаще всего это были филистимляне, но и другие народы. Они совершали постоянные набеги. Народ этот, еще не сложившийся в государство какое-то, он подвергался постоянным опасностям. Они были постоянно в военном положении, постоянно их грабили. Написано так, что Господь поставлял им судей, да? Эти судьи, они стремились привлечь сердце народа к Богу, указать народу верный путь. Ко времени Анны отступление достигло очень больших величин. Почему я так говорю, из чего это видно? Это видно из того, что Бог свидетельствует о священнике Илии, который тогда совершал служение в Силоме, там тогда стояла скиния, ковчег, вот, что ты предпочел сыновей своих мне. А что делали его сыновья? Вот вне прочитанного отрывка написано, что прямо там у входа в скинии они грешили с блудницами. Они отвращали народ от жертвоприношений тем, что требовали не своего. Они нарушали определенный Богом порядок жертвоприношения. И если в Силоме, если в доме священника, который должен быть образцом богопочитания, служения Богу, было такое отступление, можем представить, какой была жизнь народа. Библия свидетельствует, что каждый делал то, что ему казалось справедливым. Народ был неорганизован, он отступил от Божьего пути, он жил в непослушании перед Богом. В последующих главах мы находим, что начинается новая война. Филистимляне идут, значит, отрядами на Израиль. И Израиль вместо того, чтобы обратиться к Богу, как к талисману, обращается к ковчегу. Да? Они выносят ковчег в надежде на то, что ковчег Божий, он не может быть отдан неприятелю. И Бог очень строго обошелся с народом своим. В тот раз было сильное поражение, и ковчег оказался у филистимлян. Вот такое, сестры, положение было в Израиле в то время. Теперь я немножко обращаю наши взгляды дальше. После этого, после рождения и периода служения Самуила, Израиль стал сильным государством. Можно сказать, сильнейшим государством. Об этом Библия говорит нам неоднократно. Это и в псалмах Давида, и в исторических книгах Библии отмечено особое. Или отмечено особо. И вот в этот период, через служение Самуила, случился вот такой громадный исторический поворот, перелом в состоянии израильского народа. И перелом этот совершался при непосредственном, я повторяю, участии Самуила. Но прежде, чем началось служение Самуила, он должен был родиться. И его рождение, оно было приготовлено Богом. Сестры, мы так понимаем, да, исторические процессы. Оно было приготовлено Богом. Но путь этого приготовления лежал через приготовление души и сердца Анны. Анна вот в своей духовной жизни смогла подняться, я понимаю так, и думаю, вы так понимаете, это непосредственно при Божьем действии. Она смогла подняться или дорасти до такой величины, когда она смогла понять историческую ситуацию. Когда она могла понять нужду, она каждый год ходила в Силом с мужем своим. Она видела это отступление. И все же она сохранила здоровый дух и истинное поклонение Богу. И она у Бога выпросила то, что видела душа ее и сердце, было необходимо не просто ей, как жене, как женщине, а то, что нужно было Израилю. Израилю нужен был Бог. Израилю нужен был человек, который бы своей жизнью и служением изменил бы вот это состояние народа. Народа Божьего, надо это особенно подчеркнуть. Это был Божий народ. И хотя он многократно отступал, Бог все же еще не отнял милости своей от этого народа. Он работал с этим народом. И в своей вот этой работе он привлек, можно так высказать, если на свою сторону, женщину по имени Анна. Я, делая вывод, так вот у себя в конспекте подчеркнул эту строчку и прочитаю ее. В страданиях своих она поняла Бога, Его план, и готова теперь стать орудием в Божьих руках. Она молится о сыне, и сама отданная Богу, она и сына своего отдает Богу. Она просто не видит ничего лучшего для своего сына. Как я уже сказал, сестры, Господь приготовил рождение Самуила, Господь приготовил Анну, и Анна оказалась вот этим сосудом, приготовленным для вполне определенного служения. Для того, чтобы как-то еще раз подчеркнуть вот важность этого вопроса, и именно то, что это так в духовном мире, в духовном плане, что это от Господа, и что именно таким мне видится сердце и душа Анны, я постараюсь подойти немножко с другой стороны. Как мы думаем, Господь какие молитвы слышит, которые по воле нашей произносятся или по воле Божьей произносятся? Мы все знаем, что Господь слышит те молитвы, которые произносятся по Его воле, да? А эти молитвы, угодные Богу, произносят люди, которые Богом приготовлены и которым воля Божья открылась через откровение Божие. Анна молилась Богу. Анна молилась Богу по воле Его. Бог видел нужду своего народа, и Бог на эту нужду хотел ответить. Но, как это часто бывает, Бог всегда ищет человека. И Анна оказалась вот этим сосудом. Сосудом, который не жалеет себя, который не плачет о своем горе только, но который, поняв волю Божию, душу, так сказать, сердце Божие, план Божий, вот, уже дорос до того, чтобы сказать, да, Господи, это все Твое, это так важно, это нужно, и для меня это нужно, и для меня это важно, и я готов всего себя отдать для того, чтобы вот это Твое дело исполнить. Для Анны воля Божия, дело Божие заключалось в том, чтобы родить и воспитать сына. Я теперь хотел перейти ко второй части своей темы. Анна как пример осознанного материнства. Мы, наверное, видим в сегодняшнее время, когда люди в большинстве своем не хотят иметь детей. Это стало чем-то таким непосильным, презренным, такой тяжелой ношей. Люди часто вздыхают, да зачем они, дети? Столько хлопот, столько болезней, столько денег для этого надо, столько надо работать. И так думая, так поступая, люди совершенно отделяют себя в духовной сфере. У Анны было по-другому. Анна просит себе сына и называет его именем Самуил. Люди стремятся дать своим детям имя, красиво звучащее, часто созвучное духу своего времени. Это пусть будет мое личное такое впечатление, но когда я слышу, в верующих семьях дают детям вот имена вот в таком порядке, как я сказал, то есть созвучные духу времени, красиво звучащие, мне всегда кажется, как сильно вы обделяете себя. Вы свидетельствуете этим о своем внутреннем духовном мире. Анна назвала его Самуилом, то есть испрошенный у Бога. То, что было для нее дорого в жизни, то, что было, можно сказать, содержанием ее жизни, то, что было выстрадано, то, что с болью было пережито, она вложила в имя своего сына, своего первенца. Дальше мы видим, что после рождения сына Анна определенное время не посещает Силом. Ну, это момент такой, может быть, трудно понимаемый нами. Хотя я думаю, что в этом есть свой ответ. И нам трудно понять его, потому что мы в сознании своем, может быть, уже отошли от тех Богом заданных пределов, что ли, в которых мы должны были бы находиться. Анна, несомненно, считала важным для себя посещение Силома. Это видно из того, что или как она относилась к Илию, отступившему священнику. Это видно, что она для молитвы зашла туда, в храм, в скинию. Это видно из того, что из ее пророчества в будущем. Но теперь у нее родился сын. И она вполне определенно говорит мужу своему: иди, а я останусь. Она осталась для того, чтобы вскормить его. И к этому делу своему. Здесь не сказано в подробности, Священное Писание содержит этих стихов, этих слов, но я думаю, что относилась она к этому делу со священным трепетом и ответственностью. Она кормящая мать. И то, что сегодня позабыто многими, что часто в пренебрежении даже у верующих родителей духовное состояние матери, ее внутренний духовный мир, он несомненно передается на жизнь ребенка. Видимо, Анна понимала это. И то, что было на душе ее, что ее ребенок должен быть отданным Господу, он должен быть слугою Господа во все дни, несмотря на то, что левиты служили Богу по закону с 30-летнего возраста до 50 лет, Анна сказала, на всю жизнь. Это говорит о том, что она понимала, и на что шла, и для чего это нужно. И вот она остается дома. Она кормит его, и, вскормив, отводит его в Силом, совершает жертвоприношение и отдает его Господу, оставляет его там. Дальнейший текст говорит о том, что она каждый год приносила сыну своему священнические одежды, которые сама шила. Я думаю, это говорит о ней как о человеке, у которого в жизни была высшая цель. И к этой цели она шла постоянно. И целью этой было Божье дело и сам Господь. И даже материнская привязанность к сыну она уступила вот перед осознанием этого долга. Мы иногда это видим в практической жизни, что, став матерью или отцом, родители забывают о всем другом. Для них их ребенок становится идолом. Они готовы отдать все ему. Он только и он один кажется им самым лучшим, самым красивым, самым умным и во всем только самым-самым. И в таком положении Бог как бы уходит на второй план, он остается в тени. У Анны, я думаю, было сильное чувство к ее сыну, после стольких лет бесплодия, получив долгожданного сына, она испытывала самые сильные чувства, материнские, но у нее было высокое сознание духовного долга. И она не только на словах, она на деле в точности исполнила то, что в молитве своей в свое время сказала Господу. Сестры, я думаю, что верность, которую проявил Самуил в своем служении последующем, она имеет основу. И эта основа как раз в том духовном состоянии матери, в котором находилась Анна в период, когда она ожидала этого ребенка, и период, когда она вскармливала его. Это первые, можно сказать, годы воспитания, в которые ребенок находился дома, где он большей частью находился с мамой только. Они заложили тот фундамент большой верности, послушания Богу, который проявил Самуил вот в своем служении. Я продолжу немножко вот этот исторический обзор. Роль Самуила, она сравнивается с ролью Моисея. Я думаю, роль Моисея нами всеми уже, ну, во всяком случае, думаю, неплохо понята. Моисей служил Богу и своему народу тоже в один из переломных периодов истории. Израиль находился в рабстве, он находился в тяжелейшем угнетении. Бог определил своему народу свой путь. И мы знаем, каким трудным было призвание Моисея. Бог говорит, иди, а Моисей говорит, пошли другого. Но все же Бог достиг своего. Моисей пошел. И мы знаем, какой это был путь. С Самуилом было иначе. Самуил пошел, пошел с детства. И, будучи еще отроком, уже весь Израиль знал, что Самуил пророк Господний. Он стал пророком в то время, когда видения были нечасты, когда Бог редко говорил к народу своему. Народ находился в духовной такой слепоте, в отступлении, в падении. Я здесь так записал, подчеркнул себе эту мысль, мне кажется, она важная. Эти люди были вождями народа Божьего в переломные моменты истории, когда ломка устоявшихся традиций, когда в ломке устоявшихся традиций необходимо было четкое понимание Божьего пути. То есть Самуил был вождем Израиля в такой период, когда устоявшиеся вот принципы жизни, служения ломались. И когда в этой ломке надо было четко понимать, чего хочет Господь. Я сделаю сравнение, может быть, немножко такое усеченное, краткое, вот с нашими днями. Мы тоже переживаем определенный период ломки старых отношений. Я вот думал немножко об историческом пути вообще баптизма в России. Вот царские периоды были периоды такие, когда государство совместно с православной церковью жестоко преследовало баптистов. Потом эти периоды сменялись периодами более такого лояльного отношения власти. В это время обычно расширялось благовестие, строились молитвенные дома, начинались процессы такого духовного какого-то образования в церквях, в объединениях. Вот. Но были и другие периоды, когда ломались, казалось бы, основы общественной жизни. Не казалось, они ломались. Когда вся жизнь, уклад всего общества менялся. И такое время, оно всякий раз бросало вызов церкви. И церковь в новых условиях должна была четко понимать, это и сегодня так, что от нее хочет Господь, чтобы не заблудиться, чтобы не отступить. И вот такой период переживал Израиль в то время. Я повторяю, из разрозненного такого народа, вот неорганизованного, где каждый поступал так, как ему казалось справедливым, Израиль становится вот такой высокоорганизованной, сильной, можно сказать, могущественным государством. Мы помним историю Саула, Давида, Соломона. И у истоков служения этих царей стоял Самуил. Самуил помазал в свое время Саула. Самуил руководил, порицал. Самуил помазал Давида. Самуил помогал в служении Давиду. И так полагают, что и пророк Енафан, и прозорливец Гад, которые вот были при Давиде, это были ученики Самуила. И царство израильское, оно стало могущественным, сильным, но царь израильского государства направлялся рукой, волей и совестью пророка. И этим пророком был Самуил. Поэтому, я думаю, об этом надо сказать. И вот это откровение, необходимое вот, народу Божьему, этот народ Божий, Израиль, в то время получал от Самуила. И его влияние, вот именно в этот период, просто очень трудно переоценить. Я теперь вернусь вновь, еще переходя к следующей части, к духовным сторонам вот, жизни, характера Анны, которые проявляются в ее песне. Вот во второй главе от начала, 10 стихов, которые я прочитал, в них как раз вот эта песнь Анны. На что здесь следует обратить внимание? Анна в своей песне воспевает не себя, не своего сына. Она поет не о глубоких и сильных чувствах, которые она пережила. Она не о боли рождения сына поет. Она не поет о красоте сына своего, о его преимуществах. Она поет эту песнь, песнь хвалы Богу. И в этой песне отчетливо, в словах этой песни проявляется характер Божий. Характер, который открылся Анне. Она говорит, нет столь святого, как Господь. Ну, слово «святой», я думаю, мы все понимаем. Святой – это есть святой, да? Значит, непричастный злу. Значит, справедливый, верный. Вот, и я уже говорил там в начале, Анна не роптала. Анна не претензии Богу высказывала. Не о боли своей она плакала, хотя у нее была сильная боль. Она поняла, что Бог в пути своем, в характере своем свят. Значит, таким он был по отношению и к ней. И она это из личного духовного опыта, из личной своей жизни вынесла. Бог свят, и нет столь святого, как он. Значит, все мои боли, все мои трудности, страдания – это то, что нужно, то, что хорошо, это от Бога, и Бог свят. Мы помним, очень часто об этом говорил Давид, да, в псалмах своих. «А ты праведен в суде своем и чист», ну, дословно не помню, может, поправит меня, «в суде своем». Да, то есть Бог праведен, чист и свят. Значит, характер Бога. Нет столь святого. Анна в этой песне говорит о путях Божьих. Я думаю, что это очень хорошо проявляется в стихе, допустим, 10-м. «Ибо не силою крепок человек». Хотя это как бы итог уже. Она говорит здесь о том, что Бог умерщвляет и оживляет, низводит преисподнюю и возводит, делает нищим и обогащает. То есть она здесь говорит о том, что Бог, говоря сегодняшним таким вот духовным языком, через сокрушение человека достигает своих целей. Сосуд, то есть наша с вами жизнь, он должен быть сокрушен. И тогда он становится пригодным Богу. Что Бог не сильное мира избрал, а слабое, несовершенное, но сокрушенное. И не силою. Анна этим говорит, что не мощью плоти, не так, как Каин в свое время действовал, а мощью Духа достигается, или человек вот, становится на путь благословения. И это Господь делает. Господь призывает. Господь открывает нам свою волю. Господь осуществляет эту свою волю в нашей жизни, когда мы с готовностью отдаемся Ему, когда мы Ему повинуемся. И она в этой песне говорит о Божьей цели. 10 стих. Здесь говорит так. «Господь будет судить концы земли и даст крепость царю своему, и вознесет рог помазанника своего». Сестры, я думаю, что вы согласитесь с тем, что в этих словах содержится хотя бы и краткий намек на будущего Мессию. Вот посмотрите, свяжите это с тем, о чем я говорил в начале. Женщина, не рождающая, она не может стать матерью Спасителя. И вот он вознесет рог помазанника своего. Конечно, я думаю, что не совсем ясно пророки видели все, как будет осуществляться в Божьем плане, но какое-то более или менее отдаленное предчувствие, знание Божьего дела, каждый из них в определенной мере, в меру Божьего откровения имел. И Анна, она тоже это знала. Она видит цель Божьего дела. Она включена в это дело. Поэтому жизнь ее такая целостная, такая целеустремленная. Она идет к своей цели с помощью Божьей. Она достигает ее и славит Бога за этот путь, за эту участь. Поэтому ее духовное зрение и разум, они чисты, ясны, понятны. Такой вот предстает Анна. Я думаю, сестры, это все-таки большая такая духовная величина, это великая милость Божия, проявленная в жизни отдельного человека. Здесь, по большей части, наверное, если не все, жены служителей, вот братьев-тружеников. И вам надо бы по положению своему, по тому месту, которое вы занимаете в церкви, быть теми сестрами, которые тоже не просто пассивно идут вслед за мужем, но которым понятна молитва истинная, искренняя, которым изведано общение живое с Богом, которым Господь открывает волю свою в отношении своей семьи, в отношении церкви, которые таким образом становятся, я повторяю, не просто какими-то бессознательными, такими пассивными спутниками своих мужей, но которые становятся вместе с ними соработниками, которые понимают и участвуют в том деле, которое совершается в церкви, в народе Божьем, которые совершают это сознательно, целеустремленно, с жертвенностью. Я на последний вопрос хотел перейти и ответить. Почему Анна была более любима Елканой, чем Финана? Или почему Анна была так любима Елканой? Как вам кажется, сестры? Я постараюсь сам ответить, не буду задерживать. Я думаю, что Елкана, несомненно, знал внутренний мир своей жены. Так ли, да? Согласны вы с этим? Да. И если Новый Завет говорит, да будет украшением вашим не внешний, не нарядность в уборе, но в уборах, но сокровенное сердце человек в нетленной красоте, кроткого и молчаливого духа. Вот эта нетленная красота духа Анны, она, я думаю, была той стороной, которая привлекала к ней Елкану. Елкана любил ее, и я, сестры, хотел этим подчеркнуть. Так это сегодня проходит вот в сознании членов церкви. Внешняя сторона, оно проявляется сегодня уже в поведении детей, молодежи. А дети и молодежь – это наши дети, это те, которых мы воспитываем. И если в нас нет этих духовных ориентиров, нет этих ценностей, сознания, понимания их, мы никогда не дадим их нашим детям. А если это присутствует, то мы сумеем это объяснить и дать и нашим детям. Поэтому вот эта духовная красота, она гораздо лучше всякой красоты внешней. Любых внешних преимуществ. Господь хочет, чтобы в народе Его вот это ценилось, это преобладало, и это бы утверждалось. Я думаю, в семье Елканы и Анны тоже так было. Поэтому пусть Господь благословит нас, больше еще откроет нам путь веры и путь такого истинного материнства, который хочет видеть нас Господь. Аминь. Помолимся еще, да? Страной ее нет на карте. радости ни одной, но для Божьих чад Евангелие лучше всяких карцис на земле. Чудная страна, как хотел бы я к тебе всегда прибыть, где живет Христос, далеко от звезд хотел бы быть. Там и жемчуга ворота все, Господнего лица, как прекрасно будет нам тогда. Воспоем тогда Господа Христа, когда домой придем, то есть перед тобою два пути, избери, каким тебе идти, наш совет чернистым ты пойди. Чудная страна, как хотел бы я тебе всегда прибыть, мой друг, за Христом вот вскоре наш Иисус сам придет во славе неземной, чтобы верных взять к себе домой.